Очень, кстати, надо заметить, ржавый вернул ей матрас. Адель нарадоваться не могла, пока плыла к брикватору. Теперь ей стало значительно проще добираться до остатков мола с берега, а потом дрейфовать на волнах и призывать дофина. Тот, правда, новинку не оценил. Лениво опрокинул Адель с матраса, дежурно покачал ее на спине и засобирался. То ли настроение у него в последние пару дней барахлило, то ли Адель отвлекла его своим свистом от чего-то более важного, но он явно нервничал и быстро удалялся в открытые воды. Адель захандрила. «Интересно», – размышляла она. «Дело в самом месте, в том, что оно слишком близко к суше, где может подстерегать опасность. Или он чувствует угрозу на подходе со стороны моря? А может, я ему просто-напросто надоела?» Но она тут же отогнала эту самую пугающую на свете мысль как невероятную. «Хм, но мне-то он не надоел, а значит, и она ему так же дорога. Разве нет?» Потому как по молодости лет Адель не верила в безответные чувства. Как бы то ни было, обижаться на дофина она не посмела. Он и так ежедневно рискует, поддерживая с ней контакт. Хотя, если подумать, а где он не рисковал бы? В открытом море, выискивая пищу среди рыбацких сетей? Или у берегов Турции, где и промысел-то не запретили? В общем, Адель не стала обижаться. Раз ему не по себе, раз он чем-то занят, то и она не станет ему лишний раз докучать. Выбралась на берег, накинула рубашку с шортами прямо на мокрое тело, спустила воздух из матраса и с аккуратным рулоном в руках направилась к дому Ледащевых, как и обязалась. Накануне вечером, когда Вовка заканчивал истязать черни, к Нине Александровне вдруг зашла Марина Андреевна, якобы за сыном, что, судя по его выражению лица, было наспех придуманной ложью. Бабушка кинулась накрывать стол в беседке. «Ах, Мариночка! Как вы вовремя!» – мило щебетала она, расставляя чашки. И Адель подумала: «Так, и чайник как раз только что вскипел. Делечка, будь любезна!» – честила Нина Александровна на высокой радостной ноте. «Поухаживай за гостей, а я пока заварю чай. Вам, дорогая, со смородиновым листочком, как всегда?» «С мяткой, если можно», – обронила дорогая Марина Андреевна. И бабушка всплеснула руками. «Так-так-так». Адель в этой самой беседке как раз заканчивала очередную версию запроса в Рыбнадзор, поэтому какое-то время рассеянно наблюдала за развернувшейся интермедией, не принимая в ней участия. Тем более, что гостья очевидным образом в ухаживаниях не нуждалась. Ни слова не говоря, села поудаль нога на ногу и закурила папироску. Вовка тенью скользнул меж ними и подвинулся поближе к Адель. И это согрело душу. Бабушка сочла нужным, как говорит папа, сгладить острые углы. Поняла она и отложила в сторону тетрадь. Вот только кто бы объяснил толком самой Адель и той же бабушке, что это за углы, сколько их и стоит ли их вообще разглаживать. Последовало чаепитие. Нина Александровна старалась за всех. Сама с собой обсудила погоду, рыночные цены на овощи и фрукты и даже программу телепередач, хотя прекрасно знала, что у Ледащевых телевизора нет. Остальные участники хранили вежливое молчание, опрокидывая в себя чашку за чашкой. А Марина Андреевна весьма самонадеянно затеяла играть в гляделки со столом. Покачивала ногой, перебирала цепочку на шее и с загадочной улыбкой сверлила взглядом скатерть. Стол победил, потому что Марина со снайперской сноровкой вдруг перевела взгляд в левый зрачок Адель и подмигнула. Сердце Адель на миг замерло, и она с ужасом поймала себя на том, что сама теперь состязается со столом. И улыбается при этом, ну точно, как дурочка. «А можно?» – вдруг пискнул фальцетом Вовка, и все слегка дернулись – «Можно мне завтра зайти к вам и посмотреть чемпионат?» И пояснил сразу трем безнадежно отставшим от жизни женщинам. «Наши завтра играют с португальцами за третье место». «Каков хитрец!» – – восхитилась Адель, наблюдая, каким снисходительным благодушием осветились лица присутствующих дам. «Ну, конечно!» – протянула бабушка. «С моря пойдете вместе и сразу к нам». «Ой, нет! Благодарю, Нина Александровна!» – наконец подала голос Марина. «Футбол – это без меня. Да и на море пусть ребята сами сходят. А вот перед морем, как обычно, Адель зайдет к нам, правда?» И ослепительно улыбнулась. Оставалось только гадать. Она явилась, чтобы только напомнить о незаконченной скульптуре или все же выразить солидарность. Это жест друга или указание, что следует подчиниться утвержденному ранее распорядку? Очень хотелось верить в первое. Марина осознала серьезность происходящих событий и приняла их с Вовкой сторону. Адель, погруженная в раздумья, проскочила дорожку, что вела к дому Ледащевых, и решила пройти кругом, а заодно привести в порядок мысли. Поразбойничьи перемахнула через забор и очутилась в дивном саду. Усадьба с этого ракурса поражала пространством и нездешним ландшафтом. Адель увидела уже хорошо знакомый платан, который рос у Вовкиных окон. Он отлично просматривался и с другой стороны. Мощный, сверкающий серебром ствол, словно обернутый камуфляжной тканью, и раскидистая роскошная крона. С северной стороны она обнаружила пышные рододендроны, а с западной неожиданно наткнулась на великолепно сложенную альпийскую горку. Были там и можжевеловые, и туевые деревца, и аккуратненькие шарики самшита, и каменные розы, и синеглазые барвинки, и даже, Адель тихонько присвистнула, эдельвейсы. А поодаль забавными бочонками торчали толстенькие приземистые пальмы, меж которыми живой стеной пристроился бамбук. Как-то в голове не укладывалось, что Марина, у которой в мастерской царил беспорядок, может при этом содержать настолько образцовый сад. Такое великолепие ни в какое сравнение не шло с традиционным русским садом, состоящим из одних только вишен, яблонь, слив да груш, что окружали прочие дома в Эрске. И вместо грядок с редисом да огурцами зеленел выкошенный газон. «Экая латифундия!» – подивилась Адель, свернула за угол и вспорхнула на крыльцо. Дверь была открыта нараспашку, что вообще-то было не характерно для Марины. Эта странность, всегда накинутая на дверь цепочка, также отличала дом Ледащевых. Адель успела привыкнуть к тому, что бабушка, к примеру, дом не запирала вовсе, да и соседи, как она заметила, тоже. В общем, такая смена привычных мелочей ее смутила. Адель замялась на пороге, входить без предупреждения не хотелось. Сперва поскребла по косяку, потом постучала, потом покашляла. И вдруг услышала, что над головой кто-то смеется. Как кот из лукоморья, Вовка лежал на широкой платановой ветви и вовсю потешался над гостьей. Она не стала обижаться и белкой вскарабкалась на дерево, заставив удивленного этакой ловкостью Вовку подвинуться. Посидели, поболтали ногами. «У вас шикарный сад», – похвалила Адель, и Вовка важно кивнул. Уж он-то знал цену этой ухоженности. «И платан чудесный». Она огляделась, поднялась и нацелилась на другую ветку, которая уходила чуть выше и в сторону. Вовка схватил ее за лодыжку. И такие у него были ледяные руки, а взгляд перепуганный, что Адель мгновенно все поняла. Но, к собственному удивлению, совершенно не разозлилась. Ну, почти. Тряхнула ногой, и Вовка убрал руку так быстро, словно обжегся. И прибралась к окнам мастерской. Марина Андреевна рассматривала перед зеркалом свое лицо, поправила прическу, задрала подбородок и разгладила шею. Накрасила и сразу промокнула салфеткой губы. Пощипала щечки, повернула голову вправо-влево и изобразила пару-тройку улыбок на все случаи. Коротко говоря, готовилась к встрече. А совсем рядом с окном стоял пуф, на котором обычно позировала Адель. И чуть поодаль подставка с накрытой влажной тряпкой работой. «Да, – оценила она. «Отсюда открывался идеальный вид на все, что происходит внутри. Абсолютно все». Адель спускалась к Вовке в задумчивости, а он не смел глаз на нее поднять и весь сжался, ожидая скандала. И был чрезвычайно озадачен, когда она всего лишь сказала: «Лучший друг парня – это его мама, да, Вовик?» и спрыгнула вниз. Чем ближе она подходила к двери мастерской, тем больше гнев испытывала, запоздалый и уж точно незаслуженно направленный на Марину Андреевну. Еще наверху, наблюдая в окно за ужимками женщины, она ужасно захотела ввалиться внутрь, и непременно с грохотом, чтобы, во-первых, напугать, и, главное, увидеть, как исказится красивое лицо от страха, в естественной, а не отработанной гримасе. И да, это была постыдная мысль. И, во-вторых, чтобы наглядно продемонстрировать художнице, насколько доступна студия и ее обитатели для обозрения разными дурно воспитанными паршивцами. Она чувствовала себя аквариумной рыбкой, осознавшей, что размытые границы мироздания всего лишь удобный инструмент для наблюдения за ней извне. Да-да, она была аквариумной рыбкой, бестолковой идиоткой с золотым хвостом и короткой памятью. Это Вовке следовало надрать уши. Это ему стоило высказать все, что она думает о бессовестном его хобби, об аттракционе, в который он превратил работу матери. «А если ты ошибаешься?» — едва слышно заступился внутренний голос. «Если он не подглядывал, а ты сама все придумала?» И тут же вспомнила его физиономию, когда он пытался задержать ее. «Но нет, у этого товарища определенно рыльце в пуху. И наверняка она далеко не первый объект наблюдений». В общем, в двери она влетела в растрепанных чувствах и врезалась в Марину, которая едва успела выставить руки и теперь прижимала ее к себе. «Что такое?» Она нахмурилась, и Адель с некоторым облегчением отметила, что такое выражение лица Марина у зеркала точно не репетировала. «За тобой гнались?» «Нет!» Адель мотнула гривой и с неприязнью посмотрела на распахнутое окно. «Попробовали бы только!» Она высвободилась из объятий и села на свой рабочий пуфик. Мысли, до конца не оформленные, ослепленными мотыльками толкались в сознании. Сколько всего нужно было сказать, а с чего лучше начать, она не позаботилась придумать. Поэтому Адель выпалила, как ей казалось, главное. «Марина, прости меня». Судя по всему, золотой хвост Марины Андреевны не уступал размахом тому, что имелся у рыбки по имени Адель. Она ничего не помнила. Но зато отлично умела пугаться. Поэтому она нащупала позади себя стул и тяжело на него опустилась. Что стряслось? Руки ее, как обычно, зажили самостоятельной жизнью. Левая метнулась проверять прическу, а правая пересчитывать жемчужины на шее. «Ну как же?» Адель сглотнула горький ком и поспешила напомнить. «Танго! И мои слова! Это было жестоко и недостойно. Прости. И второе». «Так это комплексное извинение?» — сбила с толку Марина Андреевна, которую, похоже, начала забавлять эта исповедь. Глаза ее замерцали весельем. Адель помолчала, прикидывая, надуться ей или нет, и решила быть великодушной и искренней до конца. «Я больше не стану позировать обнаженной. Это второе. Прости, если подвожу тебя, но я не хочу и не буду». Второе сообщение зашло тяжелее, чем первое. Глаза женщины на миг остекленели, она задержала дыхание, но потом все же кивнула. «Принято. К тому же это больше и не требуется. Меня больше заботит то, как получается голова. Что-то еще?» «Оказывается, это не так и сложно — настаивать на своем в общении со взрослыми. Главное не перегнуть», — так думала Адель, рассматривая спокойное, чуть ироничное лицо Марины. и тут же навалилась как следует. «Я не буду ждать никакой информации о Севрюгине и Килове. Завтра же я иду на телеграф, отправлю сообщение Леониду Ильичу, а потом, если не последует никакого ответа, сделаю запрос в Рыбнадзор о действиях Килова, насколько они укладываются в рамки закона. Если и от Рыбнадзора не будет реакции, я пойду в милицию. Прости меня и за это». Если прислушаться, можно было бы услышать, как надсадно стонут натянутые нервы Марины Андреевны, как тоненько и тревожно поет каждая ниточка, отделяющая Адель от гневной отповеди. Но Марина снова удивила. «Хорошо», — согласилась она и уже с нескрываемой усталостью отвела глаза. «Тебя проводить на телеграф, чтобы не возникло никаких курьезов с персоналом?» «О!» — сказала Адель. «О!» И тут за окном раздался жуткий треск. Полчаса ушло на то, чтобы вызволить Вовку из-под рухнувшей ветки. Он не сильно расшибся, к счастью, и даже не ободрался, но вид имел весьма потрепанный и комичный. Пыхтел, перелистывал книгу, за которую ухватился, как утопающий, лишь бы не ругали и не допрашивали вновь о том, за каким лешим он влез на несчастное старое дерево. То и дело он поднимал глаза на Адель, хватал воздух, но заливался краской и взъерошивал волосы, силясь что-то сказать. О, она прекрасно знала, что именно безуспешно выдавливал из себя этот горе-лазутчик, этот мелкий вуайерист и наглый врунишка, но не спешила помогать. Свирепо сдвинула брови и прожигала его глазами. Целых 5 минут. Даже странно, что он не воспламенился. А потом решила говорить с ним исключительно о деле. «Итак, на каком мы этапе?» — вполголоса спросила она, стоило Марине ненадолго покинуть гостиную. Вовка моргнул, будто просыпаясь, приободрился, пошуршал страницами и энергично отчитался. Из Петербурга приехал Дубровский. Отец его одной ногой в могиле. «Ужасно!» Да, Адель именно что ужасно хотела рассмеяться ему в лицо, но делать этого не следовало из педагогических соображений. Вовка трагически вздохнул. «Да, все очень-очень печально». «Я спрашиваю о нашем деле, о запасном плане, об акваланге, Владимир». Но Вовка на сей раз отчетливо позеленел и часто заморгал. «Господи, не человек, а светофор!» – восхитилась она. Про акваланг Адель напомнила накануне, провожая гостей. Сунула в книгу записку с подробным изложением пресловутого плана «Б». Первым пунктом как раз шла добыча спецсредств для поднятия с глубины мины. Ха! Это она, придя домой, первым делом кинулась бы дочитывать такую увлекательную книгу, как «Повесть о настоящем человеке», и обязательно наткнулась бы на записку. Но не Вовка. Даже интересно стало, как он теперь выкрутится. Вспомнилось, как папа однажды попенял маме, что та переоценивает людей, а потом неминуемо огорчается, болезненно разочаровываясь в них. «То, что ты считаешь само собой разумеющимся и легко достижимым, — сказал он ей тогда, — для большинства людей запредельно сложно. В твоем видении мира люди более сообразительны, чем на самом деле». И назвал маму наивной девочкой. Адель показалось, что мама на него не то чтобы обиделась, а вовсе даже наоборот. Впрочем, если бы сам папа всех вокруг считал исключительно дураками, он бы тоже далеко не уехал. «Я пока не смог узнать», — признался Вовка в очевидном, и Адель самым серьезным видом кивнула, не доверяя голосу. Очень уж тянуло улыбнуться. «Конечно, не смог, балбес», — беззлобно ответила она про себя. «Записка-то осталась в другой книге, и никуда ты сегодня не ходил». «Вернее, не смог раздобыть ключи. Я разузнал, где акваланги хранятся, но их запирают». Вошла Марина, освобождая Вовку от необходимости врать дальше. «Ладно, к этому мы еще вернемся», — подумала Адель и наградила его почти дружелюбной улыбкой. В мастерскую она вернулась совсем ненадолго. Марина не могла сосредоточиться, это было заметно. Поглядывала на часы так часто, как обычно это делала сама Адель. Меж тонких и выразительных бровей залегла складка, будто она терпела головную боль. «Спешит куда-то, должно быть», – решила Адель и вслух озвучила вопрос. «Нет-нет», – поторопилась опровергнуть Марина. И так она это выплела, что стало ясно, у нее назначена важная встреча, пропустить которую невозможно. «Да, я боюсь, вы на футбол не успеете. Мать же, за третье место», – пояснила она со снисходительной улыбкой, и Адель чуть не стукнула себя по лбу. «Ну, конечно, Вовкина вчерашняя просьба». Вообще-то, если по-хорошему, следовало бы его примерно наказать. Никуда с ним не ходить сегодня и отменить посиделки перед телевизором. Но взрослым совсем не обязательно знать, что между Вовкой и Адель пробежала кошка. Поэтому час спустя Марина, как ни в чем не бывало, собрала их на море и выпроводила, велев следить за временем. За лодкой на станцию Адель не пошла. У нее теперь было свое плавсредство. К тому же ей не хотелось лишний раз мелькать на набережной, привлекая к себе внимание того, кто второй день подряд отставлял под окном ее девичьей светлицы царские дары. Сам ли Ржавый это делал, или его верные адъютанты, не играло роли. Но сегодня утром уже бабушка обнаружила странное подношение – корзину со свежевыловленными, присыпанными крупной солью кефалями. Очень стало смешно, когда Нина Александровна с недоумением выкладывала на стол отборные рыбины и охала от восхищения и огорчения одновременно. «Во-первых, это какая-то ошибка», – решила бабушка, «и за рыбой вскоре явятся истинные владельцы». Но когда? А время идет, солнце припекает, рыба вот-вот сомлеет. А во-вторых, готовить это было не для кого. Внучка впала в блажь, а для себя слишком жирно. В ответ Адель продемонстрировала ей найденную на дне корзины ярко-алую морскую звезду, высушенную и покрытую лаком. Одному Богу известно, где Ржавый ее взял, и главное, зачем. В Черном море, насколько Адель помнила курс биологии, они не обитают. «Это тебе, бабушка», – сообщила она вслух. «От тимуровцев Эрска». Нина Александровна в некотором ступоре приняла от нее пятиконечную иглокожую мумию и покрутила в руках. «От тимуровцев?» «Ну да», – Адель пожала плечами, словно озвучивая очевидное. «Ты же ветеран? Вот они и взяли над тобой шефство». Вряд ли бабушка поверила в эту версию, но причитание оставила. Посмотрела только на нее как-то грустно, пообещала вечером накормить Вовку жареной рыбкой и унесла потрошить добычу. А звезду оставила на столе, отполированным брюхом вверх. Адель увидела выцарапанное сердце, пронзенное стрелой, и мысленно наградила Ржавого такими словами, каких барышне ее лет знать не следовало. Владимир из духа соперничества, вероятно, приплыл к брикватору чуть ли не одновременно с ней. Махал веслами так, что едва не выкорчевал ими уключины. Взъерошенный, с прилипшей к лбу прядью, которую Адель немедленно поправила, он шумно дышал носом и очень мужественно играл желваками. На вопрос, что стряслось, отвечать отказался. Показал одолженный на базе маску с ластами и предложил сразу отправиться к миноносцу, чтобы доработать план «Б», исходя из реалий. Акваланг пока не предвиделся. Лодку они оставили пришвартованной у камней и поплыли на разведку, вооружившись надувным матрасом. Ныряли по очереди, передавая маску. Воздуха в легких хватало только на то, чтобы протиснуться в пробоину и на ощупь попробовать найти мину. «Это гальваноударные мины», – позже настаивал дребезжащим голосом Вовка, когда они вдвоем дрейфовали на матрасе, чтобы немного отдохнуть. Он обхватил изголовье с портретами ливерпульской четверки. «Я-то сперва думал, что там ударно-механические, но эти колпачки…» «Колпачки?» Адель не сразу сообразила, о чем он. Очень уж странно Вовка сейчас выглядел. с мокрыми волосами, шапочкой, облепившими лоб. Он превратился в пятого участника квартета, улыбающиеся физиономии которых маячили перед ней. И за какую-то секунду в сознании сложился абсурдный образ. The Beatles, исполняющий новую песню про мины. И даже припев услышала. «Ты думала, я милый еж?» Пели они на чистейшем русском. «Но лучше ты меня не трожь. О-о-о, я гальваноударная мина. М-м-м, ты моя субмарина». Она встряхнула головой, отгоняя этот бред, и сосредоточилась. Потому что промолчать сейчас значило обидеть Вовку, невероятно воодушевленного тем, что они вместе побывали на его сверхсекретном минном прииске. «Ну да, такие рожки, знаешь?» «Да-да, рожки, точно. И что это значит? Если мы зацепимся этими рожками за что угодно, у нас будут бесконечные каникулы?» Он молчал, задумчиво глядя в воду. «Вовка, она такая здоровенная. Я не понимаю, как мы достанем ее. Но точно знаю, что без акваланга и фонаря нам там делать нечего». «Конечно, здоровенная», – подумал Вовка. «А она что думала? Что он там в игрушки играет?» И вообще Адель, показалось ему, наконец-то осознала всю серьезность того, что задумала. Он как хмурится и головой качает. Одно дело найти мину и доложить о ней куда следует, и совсем другое – поднять ее, а потом еще и пригнать куда-то без риска взлететь на воздух. Тут и специалисты не справились, а она не поверила. «Акваланг ей подавай, с фонарем». Не стал он ей рассказывать, что почти не спал сегодня. Читал Полевого, а потом вытряхнул записку от нее про план «Б». «Тоже мне, конспираторша». Не признался, что отирался с раннего утра возле базы, и как следил за Костей водолазом и его помощниками, к которому часу приходит, откуда ключи берет, куда их кладет, уходя. И как попался с этими ключами, тоже не сказал. Хорошо, что Костян сам домыслил ему оправдание и предложил заниматься подводным плаванием. Эх, знала бы она, как скверно в Вовке на душе от того, что придется такого отличного парня подвести, обмануть доверие. Из парусной секции тоже ведь выпрут, если история с аквалангами всплывет. Но он все же надеялся, что придумает способ вернуть акваланг на базу до того, как исчезновение заметят. Но главное это не в акваланге и не в мине, которые при должной осторожности они смогут извлечь из миноносца. Что она дальше-то с ней станет делать? Бомбистка выискалась. Тут он встретил ее взгляд и покраснел, не кстати вспомнив собственный провал с платановой веткой. Это ж надо, какой день сегодня неудачный. Угодить такую некрасивую калошу дважды. Просто поразительно, что Адель с ним в принципе разговаривает. В общем, Вовке было из-за чего скиснуть. И то, что из воды высунулась морда дофина, и то, как, увидев его, радостно вскрикнула Адель, настроение совсем не улучшило. Поэтому следующий час он букой сидел на матрасе, надувшись, и наблюдал, как резвится и играет эта парочка. И только обманом Адель смогла стащить его в воду, натурально сдернув с матраса за лодыжку. Вовка очень обиделся, пытаясь выкашлять литр морской воды, которую он нахлебался от неожиданности. Сердился, когда она покатывалась над тем, как дофин клювом толкал его в живот. Неприятно, между прочим. Злился, когда дофин вдруг подхватил его и понес на себе, заставляя судорожно цепляться за скользкий киль. Но когда она села позади и поверх его рук тоже ухватила плавник, Вовка перестал о чем-либо думать. Он слушал грохот своего сердца, сквозь который прорывались дельфиний писк и всплески волн. И ее голос, щекотно напевающий прямо в ухо какую-то дикую песенку про мину. И еще странный звук. Его собственный тихий, новый, глубокий смех. Все это слилось воедино, и Вовку затопило ощущение безбрежного, огромного счастья.